и когда же наступит мир, которого вы так ждете у себя на родине. Одно только и утешение, что на Ипре и на высотах у Комбре одержаны крупные победы. От французских попыток прорыва линии фронта они отличаются тем, что достигаются наличными силами, а французам приходится предпринимать отчаянные усилия, вводя в бой по несколько армейских корпусов. Потери французов только в одной Шампани и между Маасом и Мозелем оцениваются нами в 150-200 тысяч человек, и эти данные вовсе не завышены. Во что обходятся попытки прорыва и наступлений в нынешней стадии войны, видно из этих цифр. И таким образом можно лишь надеяться, что мы и не подумаем приносить такие же жертвы, которые, по моему мнению, никак не привели бы к концу войны, даже если бы нам удались прорывы крупного масштаба, в чем я, впрочем, сомневаюсь. Пусть французы и впредь разбивают себе башку, у них на фронте уже воюет контингент 1916 года, а за ним последует и 1917-го, ну, а когда они принесут в жертву и этих парней, больше воевать не смогут, и их силы иссякнут. На Востоке все в движении и в состоянии подготовки. Примечание. Написано с ретроспективным взглядом на французскую наступательную операцию в Шампани, представлявшую собой первую битву техники и боеприпасов под прикрытием массированного огня артиллерии. Вильгельм Кейтель, отцу, поместье Тарнагора, Галиция, 23.08.1915 года. Примечание. Письмо написано в дни крупного наступления германских и австрийских войск летом 1915 года в Галиции, в котором капитан штаба корпуса Кейтель принимал участие в составе войск Южной армии под командованием генерала Лазингена. Где добыта победа, значения не имеет. Главное, мы победили, и скоро добьемся решения исхода войны против России. Мы на самом верном пути к этому. Радуюсь сегодня от всего сердца тому, что кое-чего достиг на фронте после должности полкового адъютанта, и при этом не утаиваю от себя, какие трудные и трудоемкие служебные задачи стоят передо мной, особенно потом, если, даст Бог, мне суждено уцелеть. Моя предварительная подготовка для службы в качестве офицера штаба корпуса, собственно говоря, слишком поверхностна. Мне не хватает даже ее азбуки, таблицы умножения, которыми средний генштабист овладевает за 3 года обучения в академии и 2 года службы в корпусном командовании. Всем этим я пока владею лишь в мечтах, и все это для меня книга за 7 печатями. Хочу сказать, что не владею той техникой, без которой нельзя надежно, быстро и уверенно работать, то есть приказывать. Здравого рассудка и особенности верно оценить обстановку, которые привели меня на эту должность, у меня, конечно, не отнять, но одни они еще не делают тебя генштабистом. Пока я эти соображения и заботы оставляю на будущее и целиком посвящаю себя своей нынешней деятельности. Но позже я все это наверстаю весьма серьезным, тяжелым трудом, а пока хочу закрепиться в своей теперешней должности и быть на высоте предъявляемых ко мне требований. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 19.09.1915 года. Хочу написать тебе кое о чем, но прошу, пусть это останется между нами. Мне кажется, что, открывая путь в Константинополь, мы помогаем туркам, ведь они находятся в отчаянном положении. Пожалуй, в эту кампанию вмешается зима, а особенно Россия с новыми силами. Если нам предстоит плохое, то самое худшее, что с нами может случиться, — это Дарданеллы. Лиза Кейтель, матери, Вольфенбюттель, 2 августа 1916 года. Что вы скажете насчет недавнего полета Цеппелина над Англией? Я рада, что дожила до этого. Верно, это было ужасно. Вильгельм все еще под Верденом, в 10-м резервном корпусе, как и раньше. Пишет теперь несколько разумнее. Меньше предается всяким мечтаниям. Впечатление такое, что с нервами у него не совсем в порядке.